Причина сидела, смаргивая пот с ресниц. Глаза жгло так, словно он смотрел на адское пламя самой преисподней. Каждый поворот ручек привода перископического видоискателя, висящего перед ним на шарнирном креплении, показывал под разными углами Каргона. Его армию и ошеломляющие картины разрушений поистине планетарных масштабов. Ряд принтеров вдоль стены небольшой пристройки выстукивал статистические оценки скорости и результативности победы Каргона. Звали его Тидий, сержант-инструктор Ордена Космического Десанта Железных Сердец, назначенный смотрителем машины Мимезиса. И вот уже целый час он пытался понять, что же такое видит. Заставив себя отвести взгляд от окуляров видоискателя, Тидий сорвал с катушки ближайшего принтера кусок пергамента. Понятные лишь просвещенному, символы Adeptus Mechanicus давали все тот же ответ на вопрос, который он задавал уже в седьмой раз за последние 7 минут. Илиум надежно отрезан от всех систем базы. Еще больше изолировать его можно было, только начав отсоединять шестерни и стержни от механизма самой машины. Но Тидий был техником, а не техножрецом, поэтому хватит и этого. Откинувшись на спинку кресла, он закрыл глаза и попытался утихомирить кружащийся в голове ураган образов. Картин вторжения, безжалостного насилия, смерти, осквернения, отвратительного акта всепланетарного уничтожения, в котором не смог бы выжить, чтобы рассказать потом об увиденном ни один человек. Картин того, чего вообще говоря на самом деле не произошло вовсе. Илиум был фикцией, одним из множества тренировочных полигонов, которые генерировала причудливая машина, скрытая глубоко в недрах учебной базы, и на которую никто, даже орден, которому она принадлежала, давно не обращал никакого внимания. Древняя технология, бывшая старой уже тогда, когда император только взошел на трон, была откопана и использована при строительстве дополнительного тренажера для новобранцев космического десанта, для создания миров, в которых они могли бы сражаться, умирать и сражаться вновь, участь на своих ошибках, без необходимости отдавать за неверные действия обычную плату, жизнь, свою и своих братьев-десантников. Лекс-механики, ремесленники и логисты потратили несколько десятилетий, собирая машину Мимезиса. Помимо Илиума были созданы еще тысячи несуществующих миров, амальгам каждой планеты, на которой сражались и умирали космические десантники. Не раз поднимались вопросы о безгрешности данного предприятия, о чистоте всякой технологии, способной творить новое мироздание. Многим все это напоминало нечистые стремления культистов хаоса, поклоняющихся ради того же темным богам. Но в конце концов, что общего могли иметь вопросы вселенского масштаба с какой-то там машиной Мимезиса? Ни у одного достойного космического десантника она не вызовет ничего, кроме усмешки. Десантник молит императора только об одном – о возможности умереть, служа ему. Высказал свое мнение на заседании, посвященном завершению проекта, примарх Рубинек. В ответ на это приверженцы проекта предложили передать машину Мимезиса Ордену Железных Сердец для использования на ранних стадиях обучения новобранцев. Лекс-механики будут наблюдать за качеством боевой подготовки новичков и таким образом смогут оценить полезность машины. Следующие несколько десятилетий новобранцы приходили, забирались в пронизанные тягами и проводами боевые костюмы, позволяющие взаимодействовать с мирами, которые генерировала машина, и отправлялись на занятия. Каждую тренировку предваряли ритуальные обращения к императору с просьбой уберечь от всяческой заразы хаоса, которая могла появиться при контакте с машиной и закончилась бы службой отпущения грехов в капелле мучеников Ордена. Через какое-то время интерес к машине упал. Все меньше и меньше новобранцев приходило, чтобы провести бой с воссозданными подобиями демонов, генокрадов, орков или эльдар. Бригаду технообслуживания сокращали и сокращали, пока в ней не остались лишь Тидий да сервитор по имени Барик. «Они ждут, когда она сломается», — жаловался Тидий Барику при каждом удобном случае. «А потом просто забудут ее починить». Барик кивал или хмыкал и продолжал заниматься своим делом, пробираясь вокруг и между шестеренок и зубчатых передач машины, накладывая мази-лубриканты на быстро вращающиеся детали. На протяжении тех долгих часов, которые они проводили в компании друг друга, говорил один Тидий. Бесконечно, час за часом, он мог наблюдать за прокручивающейся один стандартный сеттинг за другим машиной, глубоко утонув в кресле и грезе о славе, которая должна была принадлежать ему по праву. Этот день начался так же, как и все остальные. Аргас, Беладонна, Целадон, нескончаемая вереница планет шла своим чередом, пока Тидий, едва обращая внимание на происходящее за окулярами видоискателя, размышлял, Представится ли ему какой-нибудь шанс для настоящего сражения во имя Императора, отнятый тем самым Империумом, служить которому он жаждал столь отчаянно? Евангелион, Фортелиус, Галатея, Гипериус, Илиум.